Праге я оказался в половине десятого вечера, в полном соответствии с пророчеством железнодорожного расписания. Вышел на перрон, потрясенный тем, что доехал без приключений, как нормальный человеческий человек. Разве только пирожки от гаражины несколько выбивались за рамки моих представлений об обыденности, но они были давным-давно съедены и, честно говоря, почти забыты. Лишь покинув вокзал и пройдя несколько кварталов в сторону центра, я вдруг понял, что не позаботился о ночлеге, а ведь не факт, что я вот так сразу найду что-нибудь вечером в воскресенье. Хорош, конечно, нечего сказать. В крайнем случае попрошусь в подвал к Черногуку. Ехидно подумал я. Он же говорил, что любит мучить людей, а тут такая удача. Добровольная жертва. Сама в руки идет. Но этому экстремальному плану не суждено было осуществиться. Мне позвонил Карл, спросил деловито. — Ты, как я понимаю, едешь в Прагу. Уже приехал? Очень хорошо. Потому что после нашего вчерашнего разговора я на всякий случай забронировал тебе номер в отеле на Нерудовой, где ты уже жил. От добра добра не ищут. Мне оставалось только зажать телефон между плечом и ухом и благоговейно воздеть руки к небу. — Я уже дома, — продолжал Карл. — Рената в полном порядке передает тебе привет. Говорит, ты подал отличную идею насчет девичника, давно так не веселилась. Между прочим, они сломали стол в гостиной, и я не уверен, что хочу знать подробности. Зато инфернальной сантехникой я больше не тревожил. Соседей тоже вроде оставил в покое, так что вполне возможно, пан Черногук действительно в Праге, ты правильно сделал, что туда поехал. Но на мое письмо он пока не ответил. Если до завтра ответа не будет, я ему позвоню, а там по обстоятельствам. Что скажешь? Ты же знаешь, по обстоятельствам, это моя любимая формулировка, очень хорошо. Дело за малым. Доберись до отеля, а потом как следует поужинай. Справишься с таким поручением? Постараюсь, если опять какой-нибудь карадуном не приключится. Ну вот-вот, постарайся. Серьезно, — сказал Карл. Вообще-то карадуном я вернул для красного словца, чтобы поскорее ввести в активное употребление столь удачное выражение. Однако же оказалось, как в воду глядел. Пророк хренов. До отеля я, впрочем, все-таки добрался. Получил ключ от номера и отправился туда, предвкушая, как сейчас залезу в ванну. И, видимо, не вылезу оттуда уже никогда. Стану скромным гостиничным водяным. А что ж, прекрасная участь. Открыл дверь и застыл на пороге, как вкопанный, уставившись на черного пса, который деловито обнюхивал мои ботинки. В кресле у окна сидела Мира Жукатовская. Задумчиво накручивала на палец разноцветную челку, увидев меня, улыбнулась с облегчением. «Где тебя черти носили?» — вслух не сказала, но такая постановка вопроса явно подразумевалась. «Но сейчас-то я не сплю!» — искренне возмутился я. «Конечно, это было невежливо. Но никто не должен становиться между мной и горячей ванной, если уж я в кои-то веки пожелал ее принять. Зато я сплю, — усмехнулась она, — отдыхаю перед вечеринкой. Ну, как, не то чтобы это была настоящая вечеринка. Придут несколько моих галеристов из разных стран. Давно собиралась свести их вместе и поглядеть, как они будут себя держать, а чтобы не разорваться пополам от любезных улыбок, позвала кое-кого из близких друзей, чьи физиономии успешно заменяют мне неспелую хурму. Заодно решила тебя пригласить. Ты не такой противный, как мои самые любимые люди, но тоже вполне ничего. Придешь? А это обязательно? Нет, конечно. Лично я бы на твоем месте пришла, если бы меня вот так пригласили, просто из любопытства. Ну, разве что? У меня не было ни малейшего желания идти на вечеринку. И вообще, куда бы то ни было... Но я понимал, что если не пойду, буду потом локти кусать. Вконец изведу, с любопытства страшная сила. Чего уж там. Как же я не люблю выбирать из двух зол, — вздохнул я и сердито уставился на Миру. Вот устроил бы свою дурацкую вечеринку завтра. Как было бы хорошо. Эй, с каких пор это ты смотришь на меня, как на врага народа? — удивилась Мира. Ну что ты? Не как на врага, просто, знаешь, мне рядом с тобой становится не по себе. Наверное, я просто тебя побаиваюсь. а я не люблю бояться, поэтому, наверное, сержусь. — Это нормально, — заверил меня Мира. — Всем рядом со мной не по себе, но никто не признается. Ты первый, молодец, что сказал. Ну что, придешь? — В котором часу, и самое главное, куда? Я от тебя в то утро на такси уехал, теперь не найду. — Захочешь — найдешь, — отмахнулась она. — Считай, это усилие платой за вход. — Приходи ближе к полуночи, раньше не имеет смысла. До скорого. Мира покинула кресло и неторопливо, как бы нехотя, пошла к выходу. Черная собака следовала рядом, прижимаясь к ее ноге. — Сказать, что я... посторонился, пропуская эту парочку, будет изрядным преуменьшением, потому что я шарахнулся от них, как от зачумленных метра на два в сторону отскочил. Мира обернулась, укоризненно покачала головой, и они вышли в гостиничный коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я, конечно же, выглянул следом сразу же. В коридоре, как я и предполагал, не было ни души. — Напоминаю, я хочу, чтобы все исполнило смысла, а не лишилось его жалких остатков, — возмущенно сказал я, вперив взор в потолок. Отправив таким образом кляузу в небесную канцелярию, я пошел в ванну. После получаса в горячей воде можно пережить даже шабаш у Миры Жукатовской и вообще все, что угодно. С адресом Миры я поступил как с давешним портсигаром. Если бы я был честен с собой, пришлось бы признать, что я совершенно не помню, как возвращался от нее в отель. Ладно, пешком шел, а то ведь в такси ехал. Сонный, злой и совершенно сбитый с толку. Но я, разумеется, не был честен с собой. Еще в ванной начал вспоминать, как мы ехали. За ужином продолжил и так преуспел, что, оказавшись потом на Нерудовой, не задумываясь, пошел вниз, а потом свернул налево, и еще налево, и сразу направо, и вверх. Потом в какой-то момент еще раз направо, не задумываясь, разумеется, и оказался на том самом углу, где садился в такси, когда сбежал от Мира. Два автомобиля и сейчас дежурили здесь. Ай да я! Пройти сотню метров, внимательно разглядывая таблички с именами жильцов у дверей подъездов и обнаружить среди них надпись «М. Жукатовская», оказалось делом нескольких минут. Только нажав кнопку звонка, я позволил себе вспомнить, как, вернувшись из Карадунума в Краков, нашел в кармане куртки второй, вернее, первый, изначальный портсигар, и содрогнулся. Это сколько ж теперь квартир у Миры Жукатовской? А, впрочем, дополнительная жилплощадь бедной художницы не повредит, а с ее мистической природой Мира, не сомневаюсь, как-нибудь справится. Кто есть не она? Механизм замка, наконец, многообещающе заскрежетал. Я толкнул дверь, вошел в подъезд, поднялся на последний этаж, что Мира живет на самом верху, это я действительно помню. У входа в квартиру меня уж поджидал Арсений. Невозмутимый и бесстрастный, как гвардейцу Букингемского дворца. Кивнул небрежно, как старому знакомому, зачем-то приложил палец к губам, отвел в цитрусовую гостиную и тут же куда-то исчез. А я понял, почему он просил меня хранить молчание. Мира опять читала свои ужасные стихи. «Возгордился дед Акимыч, я пробовал пурген, оголился, опростался, чем тебе не интеллигент. Повозил дерьмо по дому, присмотрелся хорошо, в мир скользнул по коридору и в пространство дверь нашел. Задрыстал весь двор по крыш, ввысь взметнулись труханы». Проходил амброзия мимо, тут и стрянулись они. Посидели, попидели, вспомянули старину. Ранее всем да нарыло, опять му-му. После речь зашла за жизнью, разобрались, кто дудак, лобознулись и взупрели, и полезли на чердак. Она сидела в углу, пристроив на коленях планшет, и рисовала портрет немолодой дамы с приятным лошадиным лицом, расположившейся в кресле напротив. Как я понял, декламация матерных стихов была неотъемлемой частью художественного процесса. Еще несколько человек, присутствовавших в гостиной, все как один хранили благоговейное молчание, до белизны сомкнув пальцы на тонких ножках бокалов, на их лицах не было и тени, улыбки. После вылезли на крышу, чтоб поспать на дымоход, отель пошли на речку, чтоб попернуть бездну вод, сали, дели, кишки шмели, жизнь оплящет без конца, и с лихвой говна осталось, чтоб порадовать мальца. На этой оптимистической ноте Мира наконец заткнулась, сунула за ухо карандаш и отдала планшет длиннолицей даме. Тахнула. Остальные гости подошли к ней и тоже принялись кудахтать, всяк на своем наречии. Тут же я захотел посмотреть, что получилось, сунулся по чей-то локоть и, честно говоря, остолбенел. Вот ж не думал, что беглый карандашный набросок может произвести на меня столь сокрушительное впечатление. Рисунок, как положено портрету, обладал несомненным сходством с оригиналом, хоть в паспорт его вклеивай вместо фотографии. Мира не стала льстить своей натурщице, в смысле, не убавила ей лет и морщин, не изменила овал лица, не увеличила глаза, ничего в таком роде. И в то же время вместо милой пожилой дамы Мира нарисовала прекрасное, таинственное, явно нездешнее существо, которое я, питомец католички Ренаты, в детстве сразу назвал бы ангелом. А сейчас никак не называл, просто смотрел, не отрываясь, глаз не мог отвести. В этом лице была сдержанная, почти непроявленная в мимике радость бытия и безмятежная готовность принять жизнь, какой бы она ни оказалась, не ставя условий, не торгуясь, и одновременно в нем было спокойное осознание собственной силы и власти, так что на миг поверил, что все во вселенной вершится исключительно по воле женщины, изображенной на портрете. А мы, дураки, не знаем, кому следует молиться. Наше счастье, что ей все равно. Люди такими не бывают, — подумал я, но вслух почему-то сказал. Вот такими и должны быть люди. Конечно, такими мы были задуманы. Небрежно, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, подтвердила Мира. Я рад, что ты пришел. Расслабься, стихов больше не будет. Просто я давно обещала Алисе нарисовать ее портрет, и вот она поймала меня на слове. Но на сегодня с работой все. Натучить с тем временем кое-как оправилась от потрясения, спрятала рисунок в сумку, пробормотала что-то неразборчиво вежливое и нетвердой походкой пошла к столу с напитками. — Ты нереально крута, — сказал я Мире. — Но я лопнусь, не задам тебе бестактный вопрос. — Простишки, — усмехнулась она. — Я заметила, что тебя перекосило. Обычно я всем говорю, что это у меня получается непроизвольно. Если когда я рисую, себя не контролирую, так что знать ничего не знаю, отстаньте. Но тебе так и быть, скажу правду. Я могу рисовать без стишков, запросто. Но с ними веселей. Они внушают трепет перед моим экстатическим состоянием всем, кто не понимает по-русски. И приводят в ужас те, кто понимает, кроме разве что Арсения. Ему стишки действительно нравятся. Думаю, именно поэтому он мой лучший друг. Короче, так издеваюсь над людьми. Ты доволен? Счастлив. — улыбнулся я. — Такое объяснение вполне помещается в моей голове. — Конечно, помещается, — кивнула Мира. — Я же его специально для тебя и придумала. — Хочешь кактусовый чаю? Обычно он заканчивается гораздо раньше, чем мартини. Пошли на кухню. И, не давая мне опомниться, потащила меня в соседнюю комнату, где в углу за перегородкой по-сиротски ютилась плита, холодильник, мойка и прочие кухонные обитатели. Арсений хлопотал заварочным чайником и кружками. Напротив него на разрисованном черепами алом табурете восседал пан Болеслав Черногук собственной персоной. Нас с Мирой он, кажется, не заметил, потому что вдохновенно вещал. «Я бы мог быть очень религиозным человеком», — говорил он Арсению, который, по правде сказать, вовсе не производил впечатления внимательного слушателя. «Скажу больше. Я бы этого хотел. Жизнь религиозного человека во всех отношениях приятнее, чем существование маломальски неглупого агностика. но до сих пор никто не позаботился создать религию, которая мне бы подошла. — А буддизм чем не угодил? — флегматично поинтересовался Арсений. Было видно, что отношение собеседника к буддизму ему до одного места, и спрашивает он только из вежливости. Но лев ужасно обрадовался и принялся обстоятельно отвечать. «Буддизм как раз вполне ничего. Но мне решительно не нравится история, с которой все началось. Царевич выходит из дворца, видит страшное с большой буквы «С» и понимает, жизнь не удалась, надо что-то делать. Нет уж, мне подавай избалованного принца, который выходит из дворца и видит на улице все, что положено видеть в таких случаях. Но поскольку перед нами никто попал, а именно избалованный принц, то есть человек, обладающий специфическим жизненным опытом, он твердо знает, что не все заканчивается хорошо. Поэтому наш принц сразу сообразит, что больного следует как можно скорее вылечить. Не обязательно мистическим наложением царственных рук, можно просто позвать квалифицированного придворного лекаря, и он зовет. И лекарь куда деваться, лечит. Потом принц заговаривает с дряхлым старцем и обнаруживает, что перед ним прекрасный собеседник и, скажем, умелый игрок в шахматы. Меж ними завязывается счастливая дружба, какая порой случается между стариками и юношами, и, беседуя со старцем, принц узнает о преимуществе, которое дает старость человеку, должным образом к ней подготовленному. Наконец, наш принц наблюдает за похоронной процессией и сперва, конечно, огорчается, но какой-нибудь ловкий придворный шаман дает ему возможность увидеть, как дух покойника отправляется в новое увлекательное путешествие, причем совершенно неважно, будет это видение подлинным знанием или наркотической иллюзией. Тем более, что разница между тем и другим только в голове воспринимающего. Спасибо, Арсений. Лев взял протянутую ему чашку и продолжил. И вот, после всех этих поучительных событий наш принц идет ужинать, а потом кладет жизнь на создание стройной системы убеждений, обрядов, ритуалов, магических техник и гимнастических упражнений, которые приведут людей к непоколебимой уверенности, что больной исцелится, старость может быть радостной, и смерть не финал, а начало новой увлекательной игры. Непоколебимой, повторяю, уверенности. То есть к фундаментальному знанию. Потому что страдать, бояться и хорошо себя вести, чтобы избежать наказания, люди умеют без посторонней помощи. А радоваться и ни черта не бояться труднее всего. И значит, именно этому и следует учиться человеку на земле. Если уж в таких условиях выучиться, его потом ничем не проймешь. Он умолк, торжествующе огляделся, словно бы желая приободрить свою невидимую аудиторию, и, наконец, заметил нас с Мирой. Но разочарования не выказал. Напротив, адресовал мне приветливую улыбку. — Здравствуйте, Филипп Карлович, как поживаете? Меня тут немного занесло, не берите в голову. — Поздно уже взял, — откликнулся я. — Считайте, один прозелит у вас уже есть. Или простой прихожанин, как пожелаете. — Спасибо за высокую оценку моей кухонной проповеди. Лев даже привстал с табурета и отвесил мне смиренный поклон. Одна кружка чая и один прозелит — неплохой результат, когда имеешь дело с аудиторией из трех человек. Я не в счет. Быстро сказала Мира. Я тебя не слушала. Ты же знаешь, у меня иммунитет. Как только ты говоришь больше 10 слов кряду, я отключаюсь и начинаю думать о чем-нибудь приятном. Лев не обиделся, а, кажется, даже обрадовался. Здоровая реакция молодого организма, — одобрительно сказал он. Берите с нее пример, Филипп. И не позволяйте первому встречному очаровывать вас своей болтовней. Вот еще, — усмехнулся я, — быть очарованным по нашим временам — редкое удовольствие. Уж будьте уверены, я своего не упущу. — Тоже разумный подход, — согласился Лев. — Арсений, налей ребятам чаю. Строго говоря, не за этим сюда и пришли, а вовсе не за моей вековой мудростью. Он был чрезвычайно мягок и любезен, но при этом вел себя так, будто его собственная кухня. И мы с Мирой пришли к нему в гости, а Арсений вовсе нанят обслуживать вечеринку. Как-то так все это выглядело.